«Я смотрю, как недружно они живут», — заметил Левковцев, обращаясь к своим компаньонам. «Обратите внимание, тренеры даже не разговаривают друг с другом. И не только не разговаривают, но даже не смотрят друг на друга, в том числе и на других фигуристок, только на свою. У них и фигуристки, похоже, что, находятся в конфронтации», — заметил Ксенофонтов. «Я наблюдал за ними. Девчонки даже словом не перемолвились и смотрели друг на друга как на пустое место. Я понимаю все. Конкуренция, сборная и так далее. Но это же подростки, им присуща дружба. И это первое. А второй фактор, самый значимый, это то, что они представляют страну и должны болеть за общее дело, а не тянуть одеяло каждый на себя. А вы, Игорь Борисович, очень интересный вопрос вскрыли. Кстати, заметил Шеховцов. Наша подготовка и их подготовка в корне отличаются. И даже не то, что подготовка, а сам образ занятия спортом, сама спортивная философия. Она у них другая. У них в силе индивидуализм, а не как у нас, коллективизм. Ничего не понимаю, признался Ксенофонтов. Причем тут это, ну да, у нас индивидуальный вид спорта, где каждый сам за себя, а не за того парня. Но отношение наших спортсменов у нас совсем другое. Обратите внимание, мы с Левковцевым конкуренты, но сейчас сидим и спокойно разговариваем, а иногда и по стопочке дерябнем. А фигуристки наши, вон они, чуть не в обнимку ходят. Это совсем не то, покачал головой Шеховцов. Спорт в нашей стране – это дело государственной важности. Это в первую очередь не спорт высших достижений, а физкультура и здоровый образ жизни. Наше государство беспокоит и волнует в первую очередь это. Не зря наш комитет называется Комитет по физкультуре и спорту. По физкультуре, понимаете вы это, и ведь это стоит на самом первом месте в названии организации. То есть для нас низовой уровень, по крайней мере, стоит на таком же уровне важности, как высший уровень, спорт высших достижений. Хотя я уверен, что он стоит даже выше в системе государственных координат. Наша первейшая задача – воспитать здорового полноценного человека, патриота нашей страны. На этой цели построена вся система воспитания спортсменов. Сначала занятия физкультурой в детском саду, потом в школе, потом более серьезный уровень – спортивная секция, а там уже и высокий уровень – детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. Вот на чем стоит наш спорт и мы, его основные винтики. В Америке разве не так? Или в Канаде? Поинтересовался Левковцев. Не так, покачал головой Шеховцов. У них спорт – это в первую очередь бизнес. Каждый тренер – это бизнесмен, коммерсант, который продает спортсмену свой талант, как покупателю. У них нет бесплатного спорта, весь спорт платный. Нет богатых родителей, до свидания. Либо иди работай, зарабатывай на тренировке. Поэтому, как вы видите, между отдельными тренерами нет ни дружбы, ни общения. Они же конкуренты друг другу, как конкурируют между собой, допустим, торговые компании или отдельные бизнесмены. Если спортсмен уйдет от одного тренера к другому, то первый потеряет в деньгах, а другой тренер, наоборот, приобретет в деньгах. Но это же все равно является каким-то стимулом для тренера, заметил Ксенофонтов. Если тренер будет плохо тренировать и у него не будет хороших учеников, которые завоевали какие-то медали, значит, к нему не будут идти другие ученики. Многие их спортсмены выступают на очень достойном уровне, значит, они всем довольны. У них тоже есть и низовой спорт, заметил Шеховцов. Он у них сконцентрирован в школах и высших учебных заведениях. Но это в основном игровые виды спорта. Хоккей, футбол, баскетбол, легкая и тяжелая атлетика, единоборство. Фигурное катание не концентрируется в школах и высших учебных заведениях Запада. Это дорогой вид спорта. Он отпущен полностью на частный откуп. Тем не менее, смотрите вот на ту девушку из Канады, заметил Левковцев. Она катается ничуть не хуже наших. Смотрите, как она делает по-умному, не лезет на прыжки, вращения. Они с тренером начали накатывать обязательные фигуры, так как самая первая соревновательная дисциплина именно это. А вы тренировали фигуры? Поинтересовался Шеховцов. И Левковцев, и Ксенофонтов растерянно посмотрели друг на друга. Ответ читался в их лицах. Немки сбили их с толку своими выходками, и первую тренировку советские спортсменки практически пустили на самотек, посвятив ее полностью прыжкам. А ведь действительно, в первую очередь нужно тренировать обязательные фигуры. Сегодня нет, признался Левковцев. Завтра нагоним, я вам обещаю. Председатель Центрального комитета Федерации укоризненно покачал головой и тоже начал смотреть на Линду Флоркевич, которая исполняла обязательные фигуры просто идеально. Арина с подругами по команде от таких высоких тем была далека как никогда. Они с фигуристками занимались очень увлекательным делом, который в наше современное время называется шопингом. Правда, сейчас этот шопинг заключался в том, что они ходили по многочисленным киоскам и магазинам, расположенным в коридоре ледового комплекса, и, потирая несчастные 10 купюр по 100 динаров, смотрели, что на них можно купить. Что можно купить в СССР на 30 рублей, которые они поменяли на югославскую валюту. Можно купить 7 аудиокассет МК-65-5 по 4 рубля, или 3 90-минутных японских кассеты ТДК по 9 рублей. Если повезет встретить этот дефицит в магазине, и даже еще останется по 2-3 рубля, чтобы сходить на них пообедать в кафе, за 30 рублей можно купить недорогие штаны или недорогие туфли. Оказывается, много чего можно купить. Но все дело в том, что в Югославии на эти 30 условных советских рублей нельзя было купить почти ничего. Здесь продавались в основном товары западного производства, а они стоили очень дорого. Купить кассеты с записью зарубежной эстрады, одна кассета стоит 500 динаров. Но даже это не остановило бы их. Кассету, вероятно, можно было бы приобрести, однако, как отнесутся к такой покупке на таможне и что скажет товарищ из КГБ, который был с ними. Девчонки были неискушенные в этой теме и решили не рисковать. Ну его нафиг. Самая дешевая майка Лакоста стоила 1000 динаров. Джинсы Wrangler – 2000 динаров. В общем, все цены были довольно-таки высокие. Реально, Арина подумала, этой 1000 динаров хватило бы на 2 Биг Мака и 2 бутылки Кока-Колы. Что, наверное, было нормальной ценой для этих денег. Уже отчаявшись и подумав, что придется действительно тратить деньги на всякую ерунду, девчонки в самую последнюю очередь подошли к киоску, который торговал косметикой и средствами ухода. И вот тут-то они обнаружили, что 1000 динаров можно спустить с толком и расстановкой. Косметика хоть и была массовой, но она западного качества и была относительно недорогой. А ведь косметика – это практически рабочий инструмент фигуристки, и она нужна всегда. Для Арины она просто нужна была как воздух. Ее мама, Дарья Леонидовна, косметикой пользовалась редко, и она присутствовала у нее по принципу «лишь бы было». Точнее, ее не было совсем никакой. А здесь продавалось все такое современное и почти похожее на то, что продается в 2022 году. На 1000 динаров Люда купила фломастер для подводки бровей и рисования красивых стрелок и рисунков на лице, набор теней красивых расцветок, помаду розового цвета и бутылку шампуня Palmolive. Все нужное и необходимое для фигурного катания. Девчонки, посмотрев на нее, купили почти то же самое, но с небольшими вариациями. Удовлетворенные результатами шопинга и в очень хорошем настроении фигуристки отправились в гостиницу. Сейчас можно было сходить и на обед. В ресторане опять пришлось бороться со шведским столом и в первую очередь с собой. Фигуристки с тоской смотрели на обилие выложенных блюд и размышляли о превратности судьбы. Когда еды навалом, она тебе недоступна. А приедешь в страну, еды не будет, но пожалуйста, ешь сколько хочешь и что хочешь. Сезон закончится. В своем времени у Арины после чемпионата мира шел недельный отдых, во время которого можно было отъедаться и отсыпаться. Потом в середине апреля шли двухнедельные занятия по хореографии и ледовой подготовке, в ходе которых выбиралась музыка и ставились программы на следующий сезон. Тренировка эта была на расслабоне, веселая и больше похожая на театр или лицедейство, чем на тренировочный процесс с достаточно серьезного уровня. Многооборотные прыжки делать не требовалось, в основном накатывался костяк программы, ставились хореографические фишки и какие-то интересные находки для зрителей. Потом, в конце апреля, начинался настоящий двухмесячный отпуск. Это было глухоземье в мире фигурного катания. Фигуристы в течение мая решали дела с учебой, наверстывая упущенное за год, сдавали зачеты и экзамены. Иногда на это уходила даже часть июня. Следом был полноценный летний месяц отдыха, когда не тревожила ни учеба, ни тренировки. Поездки на Лазурный берег и Мальдивы, пляжные фоточки в Старисрайских островов и белоснежного песка. И только с 1 июля в фигурном катании начинался новый сезон, и наступала пора жестких тренировок, в ходе которых накатывались новые программы и тренировались новые прыжки. Тогда разжиревшие за беспечное лето фигуристы садились на диеты и ограничивали себя в еде. Так что сложилась парадоксальная ситуация. Сейчас есть нельзя, потому что соревнования, а когда соревнования закончатся и есть будет можно, шведского стола не будет. Грусть, печаль. Однако твердые свойства характера спортсмена заключаются в том числе и в преодолении таких вот несуразностей своего бытия. Поэтому Арина, как самая мотивированная, поучала своих неискушенных подруг по команде, как нужно питаться при наличии шведского стола. «Делайте как я», – важно сказала Арина. «В одну тарелку положите по ложке салата, потому что в овощах присутствуют витамины и микроэлементы, они полезны для организма. Да и в принципе, свежий салатик поесть – то еще удовольствие. Во вторую тарелку положите источник белков, аминокислот и углеводов. Это наша энергия. Мясо, рыба, курица. Я лично всегда стараюсь есть либо куриную грудку, либо филе красной рыбы, семги или другого лосося». В этом месте Соколовская и Малинина разразились звонким смехом. Естественно, они имели право смеяться. «Где в СССР ты возьмешь семгу или другого лосося?» Да и с куриной грудкой были напряг. В магазине продавались непотрошенные, все в перьях куры, которых нужно было сначала обжигать, потом отрубать голову, отрезать когти, потрошить, только потом уже готовить. А когда ешь, стараться беречь зубы, потому что мясо было жесткое, как камень. «Это я в теории рассуждаю», – смущенно сказала Арина. «А вы слушайте и делайте, как я говорю. Ну ты крупнее нас и выше ростом», – здраво заметила Соколовская. «Значит, и еды тебе требуется больше. Поэтому твои советы не слишком нам подходят. Но все-таки мы им последуем. Ни одним спортом жив человек. Вечером можно и побегать сходить. Где так еще пожрешь?» Марина, не обращая внимания ни на кого, навалила в одну тарелку салатов разного вида, в другую положила рыбу, мясо, курицу, сверху все засыпала цветной капустой и брокколи для гарнира и, довольная, отправилась поедать все эти лакомства. «Живешь один раз, когда еще такая халява будет?» А пробежка действительно состоялась вечером. Остаток дня девчонки потратили на просмотр телевизора, а потом решили, что нужно после ужина сходить размяться. Возле гостиницы оказался чудесный сквер, сделанный в старинном стиле, чем-то напоминающий парк Тиволи. И вот там-то, по тенистым аллеям, и пробежали примерно 3 километра. И, кстати, были совсем не одни. Многие спортсмены догадались, что это хорошее место для того, чтобы сбросить лишние калории перед сном. Глава 9. Вторая тренировка. Арина как-то совсем упустила из виду, что пока они тренировались в Москве и готовились к юниорскому чемпионату мира, в швейцарской Женеве проходил взрослый чемпионат мира по фигурному катанию. В общежитии ЦСКА, где они жили, телевизора в комнате не было. Да и в целом тогда было не до этого, занимались своей подготовкой. Зато сегодня вечером, 24 марта, когда включили спортивный канал, неожиданно наткнулись на повтор трансляции с этого чемпионата. Да еще и женская произвольная. Ну разве не чудо? Офигеть! А еще и картинка очень чистая и яркая. Смотреть одно удовольствие. Что это? Фигурное катание? С удивлением спросила Арина, и немного отошла от телевизора, чтобы заценить изображение с расстояния. Точно, это же взрослый чемпионат мира, уверенно ответила Соколовская. Оставь, посмотрим, как наши выступят. Я что-то вообще с этими тренировками забыла все и потерялась. Посмотрим, кто что сейчас катает. Такая оторванность от реального течения времени была не только у нее. Поэтому фигуристки сели рядышком на кровати Арины, которая находилась прямо перед телевизором, и стали наблюдать за происходящим на экране. Эх, еще бы семечки погрызть во время просмотра, вот это был бы высший класс. Шла произвольная программа у женщин, и отсев на нее после короткой программы уже состоялся, то есть это выступали сильнейшие фигуристки на планете. Арина смотрела на прокаты будущих соперниц во взрослом разряде, и они ее не впечатлили. Девушки были одеты почти одинаково, в короткие платья и с короткими стрижками. Арина уже заметила, что в СССР 1986 года были сильно популярны среди женщин и девушек короткие стрижки, иногда почти под мальчика. Во времена Арины так ходили женщины в возрасте или совсем старушки. Они, наверное, так до конца жизни и не изменили своему мальчуковому стилю в прическе. Первое впечатление от взрослых прокатов было очень неожиданным. Все-таки юниоры были менее консервативны и с более современным взглядом на хореографию и на внешний вид. Именно поэтому программы Арины, показательная программа Соколовской, а позже и с Малининой вызвали такой бешеный ажиотаж у зрителей. Они смотрелись очень модными и свежими на фоне застарелого фигурно-катательного болота. Даже макияж, который Арина наносила себе сама и научила этому Соколовскую, смотрелся намного выигрышнее, чем тот, который использовали более взрослые спортсменки. Арина, конечно, подумала об этом не в упрек, просто развитие индустрии визажа и стилистики пока еще было в зачаточном состоянии, но наравне с внешним видом страдала и спортивная составляющая. На экране перед Ариной катались взрослые тети далеко за 20 лет. Это и есть взрослое женское катание. Во времена Арины эти девушки давно уже работали бы тренерами и имели несколько детей. Эти тети прыгали стандартные юниорские наборы из тройного с ольховой тулупа. Тройных прыжков вообще было мало, и публика каждый тулуп награждала бешеными криками и аплодисментами. Про луцы и флипы не было даже и речи. Технический уровень катания был чуть повыше среднего юниорского, того, которому Арина была свидетелем на первенстве СССР, и только за счет более выраженного артистизма взрослых фигуристок. Впрочем, это-то как раз и не было удивительным. Прыгучие, неоформленные девочки-подростки более четко и свободно исполняют самые сложные прыжки, которые уже не покоряются 20-летним девушкам, зато подросткам еще не знакомы глубокие чувства и образы. Суметь их воплотить в юниорстве – большой талант, недоступный каждому. Как можно катать несчастную любовь к парню, если в своей жизни, кроме мамы и папы, ты любишь только кошку? Впрочем, внешний облик, техническая часть и артистизм программ скоро отошли на второй план. Самое главное – это то, что свои родные – советские фигуристки Кира Иванова, Анна Кондрашова и Наталья Лебедева опять остались без медалей. Это стало ясно к концу последней разминки. Кира Иванова финишировала на 4 месте, Анна Кондрашова на 7, и Наталья Лебедева на 10 месте. Хорошо хоть 3 квоты сохранили. Интересно, кого из них я на следующий сезон потесню из нашей команды, чтоб поехать самой на взрослый чемпионат? Задумчиво спросила Арина. Это... Конечно, была шутка, но кое в чем и правдивая. Девчонки, впрочем, встретили это высказывание именно как шутку, громким хохотом. «Чаевая!» — вытаращила глаза Соколовская. «Люська, да ты угораешь? Кто же тебя пустит? Нам тут еще надо отстреляться нормально. Первое место на взрослом чемпионате мира 1986 года заняла какая-то американка Деби Томас. Второе — Катарина Витт из ГДР. И на третьем месте была еще одна американка. Тиффани Чин. Самое поразительное, что Арина так толком и не смогла бы сказать, чем они катались лучше советских фигуристок. Прыжки были одинаковые, вращения тоже, так же как и дорожки со спиралями, но этих подняли вверх, а наших опустили вниз. Возможно, сказывались обязательные фигуры, которые не показывали по телевизору из-за крайней занудности этого соревнования. С обязательными фигурами ситуация вообще складывалась парадоксальная. В общей доле соревнований они занимали 30% от общей суммы баллов, но при этом их не показывали по телевизору. И частенько было так, что фигурист, завалив фигуры, но при этом хорошо откатав короткую и произвольную программы, оказывался на более низком месте, чем тот, кто отвалял обе программы, но зато занял первое место в фигурах, и наоборот. Впечатление от просмотренного чемпионата мира вызвало досаду и недовольство за проигрыш своих фигуристок. Арина с удивлением заметила, что ей тоже было тяжко наблюдать, как советские спортсменки остались без медалей. С другой стороны, подобный исход соревнований вызвал горячее желание отыграться за поруганную страну здесь, в Югославии, на здешнем льду, показать всему миру, чего они достойны. А еще девчонки увидели, что есть к чему стремиться. На следующий год им предстояло выступать на взрослом уровне, и он для них при нынешнем техническом состоянии уже не казался каким-то недоступным. Вполне возможно, что в следующий год их точно так же будут показывать по телевизору несколько раз. 25 марта был очень важный день. Последний день тренировок и жеребьевка, первая и единственная, которая должна была расставить всех по своим местам. Арина традиционно проснулась первая, с хорошим настроением и сразу оценила свое физическое состояние. Оно было приличным. Голова не болела, спать не хотелось. Акклиматизация пока не давала о себе знать, и можно было надеяться, что в этот раз обойдется без нее. Вчерашний просмотр телевизора, кажется, способствовал хорошему сну, и в этот раз обошлось без раннего пробуждения. В остальном утро, как и вчера, прошло по накатанному образцу. После туалета отправились на завтрак в ресторан, После завтрака встретились с тренерами и поехали на каток, ровно к 8:30. Пустой ледовый дворец встретил тишиной и прохладой. Сегодня немецкие фигуристки уже не пришли, похоже, щелкнули им вчера по носу хорошо. Зато пришли американки, и ничего с этим нельзя было поделать. Ну наглые, советские спортсмены ни разу не старались влезть не в свое время, старались обходиться тем, что есть. Эти же, как тараканы, из всех щелей. Кстати, в тренажерном зале не было японок. Наверное, решили пропустить тренировку. Люда, если будут провокации, на них не отвечай, ничего не доказывай, веско сказал Левковцев. Сегодня мы будем тренировать другое. Впрочем, Арина не собиралась ничего ни с кем делить или что-то доказывать. Выслушав наставление тренера, она повторила вчерашнюю разминку. Сначала позанималась на беговой дорожке, потом перешла на велотренажер, закончила тренировку растяжкой. А вот Соколовская ничего не собиралась отдавать американкам, даже время. Нахмурившись, Марина уже хотела подойти к ним на разборке, как Левковцев отрицательно покачал головой и что-то сказал, отговаривая ее от этого. После разминки отправились на ледовую арену. На удивление, на ней в этот раз было людно, несмотря на достаточно раннее время. Пока фигуристки занимались ОФП, стали подходить люди. Многие фигуристы и тренеры пришли посмотреть на легендарную Хмельницкую, надеясь увидеть, как она будет тренироваться и прыгать свои великолепные прыжки. Но пришли они напрасно. Левковцев держал свое слово, данное вчера Шиховцову. «Вчера мы упустили из вида один важнейший аспект тренировки», — заявил тренер Арине. «Мы сосредоточились на прыжках, и это было совершенно напрасно. Первый вид соревновательной программы – обязательные фигуры, и нам нужно тренировать именно их, потому что уже завтра вы будете показывать их в прокате. Езжайте в левую часть арены и начинайте тренировать крюк, выкрюк и параграф. Все время?» – с удивлением спросила Арина. «Это же почти 50 минут. Если останется минут 10-15 и почувствуете, что фигуры получаются на конкурентном уровне, потренируем вращение», подумав, ответил Левковцев, посмотрев на текущую ситуацию на льду. «Девчонки, прошу вас еще раз, отнеситесь к сегодняшней тренировке со всей серьезностью. Вы сами видите, сюда приехали лучшие из лучших, и мы тоже должны показать себя лучшими из нашей страны. Вчера, наблюдая с Ксенофонтовым и Шиховцовым за тренировкой обязательных фигур канадскими фигуристками, он видел поразительную вещь. Эта девушка, Аманда Флоркевич, про которую он читал во вводной записке Федерации как об очень серьезной сопернице, катала фигуры не то что мастерски, а просто идеально. Она делала одну попытку за другой, и все они выходили прекрасно. Нечего было даже с близкого расстояния рассматривать радиус и дуг. Они получались как по учебнику. Вот тогда Левковцев подумал, что чемпионат может быть очень тяжелым, и соперницы могут дать жару с самого начала, если прилично оторвутся в фигурах. И теперь он был в легком диссонансе, гадая, стоит или нет говорить своим ученицам о вчерашнем наблюдении. С одной стороны, это могло придать им стимул тренироваться получше. С другой стороны, говорить о том, что будущий соперник силенный может выиграть, было крайне неправильно с воспитательной точки зрения. Спортсмен никогда не должен терять надежду победить. Поэтому Левковцев решил промолчать об увиденном, ограничившись лишь общими мотивационными словами. В настоящее время ситуация на ледовой арене была такой, что потерявшиеся японки уже раскатывались, занимая всю правую часть катка. Они сегодня не пошли в тренажерный зал и сосредоточились исключительно на ледовой тренировке. Американки еще занимались в тренажерном зале, но их тренеры уже пришли сюда и осматривали ситуацию на льду, краем глаза косясь на своих советских конкурентов. Арина покатила в указанное тренером место, опробовала ладонью температуру льда и приступила к выполнению того, что сказал тренер. Температура льда была хорошей, что называется, фигурно-катательной. Лед был мягкий, вязкий и требовал бережного обращения. Однако все же он был лучше, чем жесткий хоккейный лед, в котором они тренировались на ледовой арене ЦСКА. В этом был большой плюс. Прыжки здесь определенно получаются лучше, в чем они вчера убедились лично, откатав чисто и не допустив ни одного падения. Да и фигуры тоже должны получаться прекрасно, к ним просто необходимо приноровиться. Для этого нужно всего лишь поймать нужную скорость, как это они делали у себя в Свердловске. Арина попробовала проехать крюк, выкрюк и параграф сначала на левой ноге, потом развернулась, переступила на другую ногу и проехала в обратном направлении на правой ноге. Первый блин получился хорошо, но не идеально. Выехав на то же место, Арина повторила упражнение один раз, потом второй, потом третий, а потом втянулась полностью в тренировку, увлеклась и начала делать то, что делают настоящие профессионалы, совершенно не задумывалась ни о чем. Она непрерывно, не обращая внимания ни на кого, делала свою работу. Из той части арены, где катались американки, опять долбившие прыжки, слышались какие-то крики. Кто-то падал на лед. Тренировка шла у североамериканцев с переменным успехом. Советские фигуристки делали то, что им поручил тренер, и делали почти до самого конца. Когда осталось 10 минут до конца и они стали тренировать вращение, Арина перебрала все виды вращений, комбинированные со сменой ноги, прыжок во вращение через бедуинский, вращение в заклоне. Закончив, подъехала и спросила, как получилось. Это нужно было услышать от тренера, хотя она и сама чувствовала, что все получилось прекрасно. «Прекрасно», – с удовольствием сказал тренер. «Все лучше и лучше с каждым днем. Ладно, давайте заканчивать. На сегодня все. А как я откаталась?» – спросила подкатившая Соколовская. «А ты еще лучше». Левковцев прижал Марину к себе и погладил по макушке, чуть взъерошив ее. «Лучше тебя здесь никого вообще нет. Много ли надо ребенку для радости и для мотивации?» Соколовская радостно взвизгнула, надела на лезвие чехлы и, не оглядываясь ни на кого, побежала в раздевалку. Арина, улыбнувшись, последовала за ней. А за ней пошла Таня Малинина, которая от своего тренера тоже получила изрядную долю похвалы. Североамериканские тренеры недоуменно смотрели на то, что творят на арене русские, и смотрели на них как на каких-то дикарей. Американцы практиковали в спорте и в фигурном катании чисто деловой подход, лишенный эмоций, который не предусматривает абсолютно никаких чувств. А эти русские, они были какие-то другие, какие-то не такие, которых они привыкли видеть на мировых первенствах. Их фигуристки тоже были совсем другие, более раскованные и раскрепощенные. Они походили скорее на эмоциональных итальянцев или ирландцев, чем на обычно чопорных советских спортсменов и тренеров. Впрочем, все это не имело абсолютно никакого значения. Сейчас значение имела только жеребьевка, которая покажет, кто займет какие места в старте на произвольные фигуры. Жеребьевка в фигурном катании всегда была делом ответственным и важным, где еще можно и на других посмотреть, и себя показать. Спортсмены на нее старались приходить одетые в свою лучшую одежду, что у них имелось. Это же практически шоу. Во времена Арины на нее ходили одетыми в Dior, Cardin и Prada. Многие фигуристки пришли нарядно одетые и сейчас, по-видимому, в той же самой одежде, в которой намеревались идти на банкет. Советские, американские, канадские, японские спортсменки пришли в спортивной форме, так как только что закончилось время их тренировки, или наоборот, вскоре должно было начаться. Впрочем, никто на это внимания не обращал. Жеребьевка проходила так же, как и всегда, быстро и просто. За председательским столом сидели Никол Сплит, председатель Федерации фигурного катания Югославии, и с ним несколько местных спортивных чиновников примерно его ранга. Президент Исуэлов Паульсин на жеребьевке не присутствовал, это был не его уровень компетенции. Обстановка царила бодрая. Многие спортсменки или хорошо знали друг друга, особенно из европейских стран, либо уже успели познакомиться, поэтому в актовом зале было шумновато. Да и тренеры переговаривались между собой. Советские фигуристки и тренеры сидели отдельно, лишь молча наблюдая за происходящим. Когда Сплит увидел, что собрались все, кому нужно было тут присутствовать, обратился к собравшимся. Обратился по-английски, и это было очень неожиданно, ведь у советской делегации не было переводчика. Впрочем, кое-что было понятно и так, тем более, товарищ Сплит жестами показывал, что именно нужно делать. Ошибиться было бы трудно. «Здравствуйте, дамы, господа и товарищи! Рад приветствовать вас на официальном мероприятии. Жеребьевки на соревнования по обязательным фигурам среди девушек. Принцип жеребьевки такой. Вы вращаете барабан, достаете любой номер, показываете его комиссии, получаете стартовый номер и время старта, расписываетесь в протоколе, забираете номер к себе как сувенир и проходите на свое место. Все понятно?» Ответом был одобрительный гул спортсменов и тренеров. Настроение у всех было приподнятое. Многие ждали, что им достанется счастливый билет. Это же в самом деле как лотерея. Вот только кому удача улыбнется в этот раз. Впрочем, здесь были те, кому по барабану был его стартовый номер. Он был настроен на борьбу с любым исходом до самого конца. И, естественно, Это была Арина. Глава 10. Жеребьевка на обязательные фигуры. Одним из преимуществ английской транскрипции фамилии Хмельницкая Людмила было то, что она писалась как Хмельницкая Людмила, а значит, сейчас она в алфавитном порядке была не последней, как в русском алфавите, а находилась в самой середине, и это уже давало некую надежду на хороший жребий. Товарищ Никол Сплит одну за другой называл фамилии фигуристок, страну происхождения, они выходили, кто с улыбкой, а кто и с волнением, крутили барабан, доставали из его глубины маленького игрушечного кролика, на котором была закреплена табличка со стартовым номером и временем старта. Многие из девчонок не знали английский язык, поэтому просто доставали кролика, подавали его Николу Сплиту, тот передавал его сидевшему рядом с ним мужчине, который заносил, писал в протоколе время выступления и стартовый номер. Англоязычные спортсменки и те, кто знал английский, что-то говорили Сплиту, шутили с ним, потом брали в руки фигурку и шли на свое место. Наконец настало время и Арины. «Хмельницкая Людмила, Советский Союз», сказал Сплит и в ожидании выхода спортсменки обвел взглядом зал. Арина вышла из второго ряда, где они сидели дружной компанией, и, вежливо улыбаясь, прошла к председательскому столу. «Здравствуйте», улыбнувшись, сказал Никол Сплит. «Крутите барабан, доставайте жребий». Однако Арина решила ничего не крутить и попробовать обмануть судьбу. Естественно, ее главной задачей было вытянуть как можно более поздний стартовый номер, хотя она была готова и на любой. Сунув руку, Арина вытащила кролика, удивившись его мягкости и податливости, и быстро посмотрела стартовый номер и время выступления. На табличке стояла неумолимая надпись «Стартинг номер 19, перформанс тиме 13.40». Все-таки ей повезло, хотя и не до конца. Начало последней разминки. Конечно, не последний номер стартовый номер, но все же неплохо. 19. По-английски сказала Арина и протянула кролика Нику Смиту. «О, так вы знаете английский язык на довольно неплохом уровне, судя по вашим словам», улыбнулся товарищ Сплит, взял кролика и протянул сидящему рядом мужчине, который занес данные в протокол. Потом мужчина протянул протокол Арине, и она поставила в нем свою подпись. «Немного», ответила Арина, взяла кролика и пошла на свое место, где ее встречали слегка удивленные товарищи по команде. «Ну что у тебя там?» — поинтересовалась Соколовская, глядя на кролика в руках Арины. «Нормально, 19 номер, 13.40, ответила Арина, смущенно потупившись и ожидая вопроса о том, почему она не сказала, что знает английский язык, но ее никто не спросил. «Да, собственно говоря, никто особо и не заинтересовался этим. Ну знаешь инглиш, так ведь в советской школе учишься, ничего удивительного тут нет». Арина во время жеребьевки старалась запоминать время старта основных соперниц, но, как и всегда, сначала помнила их, а потом они тут же забывались под новыми впечатлениями. А впечатлений была масса. Некоторые девушки считались возрастными для юниорского фигурного катания, например, итальянка и француженка. Этим девушкам на вид не меньше 18 лет, и они выглядели взрослыми и оформленными. Пришли на жеребьевку как светские дамы, в красивых блузках, в коротких мини-юбках, в туфлях на шпильке, с завитыми волосами, с обильным макияжем, с драгоценностями в виде колец и здоровенных сережек в виде колец и висящих треугольников, внезапно ставших модными. Естественно, они привлекали на себя много внимания, особенно несовершеннолетних фигуристок, которым только-только исполнилось 14 лет и которые уже имели право кататься по юниорам. Например, какими были японки и китайская спортсменка, которые смотрелись сущими детьми по сравнению с этими великовозрастными дамами. Малинина Татьяна, Советский Союз, объявил Никол Смит. Таня была очень взволнованная. Встав, она огляделась, увидела, что на нее смотрит сотни глаз, и еще больше разволновалась, неуверенной походкой пошла к барабану. Вот все-таки была у нее такая слабость, в простой ситуации могла поплыть. Арина помнила, как она переживала за своего одногруппника Коляна Старостина и чуть не сдала бронзу чемпионата Свердловской области, только в последний момент сумела взять себя в руки. Да и то, Арина в этом ей сильно поспособствовала втыком и внушением. Что же сейчас-то она волнуется? Что переживать? Ничего плохого не произойдет, разницы почти нет, какой номер получишь. Разве что фора добавится. Сам по себе стартовый номер ничего не значит. Даже достанься он самый первый, хуже кататься ты не будешь. «Здравствуйте, Малинина Татьяна», все так же улыбаясь, сказал Никол Смит и показал на барабан. «Крутите и берите свой стартовый номер». Таня несколько раз крутанула барабан, потом сунула руку и достала кролика. Посмотрев на табличку, сильно разочаровалась. Арина увидела это по ее лицу. Таня подала кролика Николу Смиту, подождала, пока он его отдал мужчине, который занес данные в протокол, расписалась в протоколе, взяла кролика и прошла на свое место. Лицо ее было бледным, как будто она миллион долларов проиграла в рулетку. «Какой номер?» – поинтересовалась Арина. «Номер 5, время выступления 10:50», – упавшим голосом ответила Таня. «Так и знала, что не повезет. Мне никогда не везет. Зачем я сюда приехала?» Видя, что воспитанница вот-вот может разрыдаться, так как ее подвижная психика берет над ней верх, Ксенофонтов погладил девушку по плечу и прижал к себе. «Таня, а ну перестань», – негромко, но уверенно сказал тренер. «Мы сюда не в рулетку приехали играть и не в лотерею. Что за ерунда? Ты спортсменкой приехала соревноваться. Приехала показывать то, что ты умеешь. Неужели ты позволишь какому-то слепому случаю, слепой судьбе взять над собой верх? Твое дело – откатать обе программы чисто. Если ты откатаешь их чисто, на эмоциях и без ошибок, никаких претензий к тебе не будет ни от кого, пойми ты это, девочка». Такими простыми словами Ксенофонтов сумел утешить свою ученицу, и она снова заулыбалась, покраснев. Теперь ей было уже неловко, что на нее нашла минута слабости и все окружающие видели ее. Впрочем, и Ксенофонтов, и Левковцев знали, что они работают с подростками, у которых очень подвижная психика и которые могут как выдать прокат жизни, так тут же все подряд завалить. В том числе это касалось и морального состояния. Мельчайшие события могло выбить из колеи фигуристку, и в то же время одно правильное, ко времени сказанное слово могло дать ей мощный импульс к победе. Пока утешали Малинину, подошла очередь жеребьевки для Соколовской, которая сидела, закинув нога на ногу, и болтая ей, в то же время сложив руки на груди и нагло посматривая по сторонам. Ее ничего не могло бы отвлечь и вывести из себя. «ФФ, она тут зе бест, Соколовская Марина, Советский Союз», — сказал товарищ Никол Сплит. Не было на этом чемпионате человека увереннее и надменнее Соколовской. Всем своим видом она показывала полную независимость и пренебрежение ко всем присутствующим здесь. Никакого волнения или переживания в Соколовской не ощущалось. Она была уверена, что лучше всех. Поэтому, небрежно ступая по полу, девушка подошла к барабану, сунула в него руку и тоже не стала крутить, как Арина. Вытащив первого попавшегося кролик, она протянула его Николу Сплиту, даже не посмотрев, что на нем написано. «Здравствуй, Соколовская Марина», — улыбнулся Никола Сплит. «Неужели тебе не интересен твой стартовый номер? Для меня нет разницы, какой там номер», — ответила Соколовская на удивительно чистом английском языке. «Я приехала сюда хорошо выступить, и кролик не имеет абсолютно никакого значения в этом деле». Смысл высказывания был в другом, и Арина это почувствовала. Марина хотела сказать, что она приехала выигрывать чемпионат, но, когда начала говорить эту фразу, намеренно исказила ее, чтобы не вызвать к себе много негативных эмоций, что могло плохо сказаться на результате. Все-таки за прошедшие пару месяцев, что Арина занималась в группе Левковцева, Соколовская стала чуть умнее. Она понимала, в каких случаях можно идти на пролом, а в каких нужно придержать коней. В данном случае переигрывать не стоило. Перед соперницами, которые неизвестны тебе и от которых можно ожидать много гадостей, гнуть пальцы не стоило. Но все-таки Марина не могла удержаться от заносчивости. Взяв кролика со стола, она прошла на свое место, все так же надменно глядя на окружающих. Сев рядом с Ариной, она протянула ей кролика, не дожидаясь вопроса о стартовом номере. «Ну как тебе?» – насмешливо спросила Соколовская. «Да, слова тут были, пожалуй, что, излишние». На кролике крупно было написано «Стартинг номер 13, перформанс тиме 12:30, в самой середине соревнований, в начале третьей разминки». Ну что тут можно сказать? Единственное, цифра считается несчастливой. Но если ты человек не суеверный, то этот номер был не так уж и плох, по крайней мере, намного лучше, чем у Малининой, которой предстояло выступать в первой разминке. «Нормально», – звонко рассмеялась Арина, обращая на себя внимание близко сидящих спортсменок. «Я на тебе сейчас крестик нарисую, чтобы от демона защитить и от сглаза». Протянув руку, она на плече Соколовской нарисовала крест, чем вызвала у нее еще более бешеный смех. «Люська, да ну тебя нафиг», – В ответ рассмеялась Марина. «Я пионерка, комсомолка, спортсменка, красавица и вообще неверующая». Когда рассмеялась Соколовская, уже половина актового зала смотрела на этих бешеных советских спортсменок, которые в такой ответственный момент проявляли полный пофигизм и безразличие. Чему смеются эти русские, что их так рассмешило? На это ни у кого не было ответа. Наконец, последняя девушка достала последнего кролика. И глядя на нее, Арина вспомнила себя, как она всегда доставала последний жребий, одиноко болтающийся в барабане, потому что у нее фамилия заканчивалась на «Х». Когда протокол был готов и все в нем расписались, слово опять взял Никол Сплит. На этом жеребьевку на соревнования по обязательным фигурам у девушек объявляю законченной. Завтра приходите к назначенному времени и покажите, на что вы способны. Если вы подождете 15 минут, расписание стартов и время разминок будет распечатано и роздано каждой желающей спортсменке. Пока можете прогуляться по парку. Бумага будет ждать вас в раздевалке. Естественно, никто расходиться не стал. Каждой хотелось узнать свой стартовый номер в сочетании с другими стартовыми номерами других спортсменок. Поэтому фигуристки, весело смеясь, спустились на первый этаж и прошли к выходу из ледовой арены. Американки с канатками при этом пошли тренироваться, так как их время почти истекло тренировки. Американки, скорее всего, из-за этого и пришли утром, заняв время советских спортсменок, только сейчас догадалась Арина. Умно. Пошатавшись по парку 20 минут и поглазев на гуляющую публику, советские фигуристки вернулись в раздевалку и взяли из стопки бумаги, лежавшей на одном из столов, ожидаемый листок с распечаткой стартовых номеров и временем старта. И в них было много интересного. Ситуация по жеребьевке получалась настолько интересная, что девчонки сели на один из диванов, стоявший в раздевалке, и принялись внимательно рассматривать итоги жеребьевки. При этом смотрели и отмечали только тех фигуристок, которые могут показать приличный результат, и о которых им было известно заранее. Но и свои стартовые номера тоже заставили призадуматься. 1 Хардингтон Ауса 10.00, 3 Кашихара Юки Кайот ПН 10.20, 5 Малинина Татьяна Урс 10.50, 6 Бичер Сузанни ФРГ 11.00, 13 Соколовская Марина Урс 12.30, 14 Сата Юка 12.40 Йот ПН 14. 19 Хмельницкая Людмила Урс 13.40, 20 Яганума Юнко Йот ПН 13.50, 23 Флоркевич Линда Цан 14.30, 24 Борц Циндеуса 14.40. Жребий раскидал советских фигуристок по первой, третьей и четвертой разминкам. Больше всего не повезло Тане Малининой. У нее был 5-й стартовый номер в первой разминке, и это значило, что судьи вполне могут придержать оценки, так как после нее будут выступать еще порядочное число фигуристок. После Тани предстояло выступать той самой наизжей немке Сюзанне Бихер, которая вчера пробовала взять на испуг советских фигуристок. Ее стартовый номер был всего на одну позицию выше, чем у Тани, и это означало, что у немки есть хоть небольшое, но все же преимущество. Но американке Тони Хардинг и японке Юки Какашихари не повезло еще больше. Им предстояло открывать соревнования, а это ужас. Скорее всего, судьи поставят совсем низкие оценки даже при высоком уровне исполнения. Во второй разминке советские фигуристки вообще не были представлены, да и более-менее известные спортсменки тоже. Третью разминку предстояло открывать Соколовской, у которой был 13-й стартовый номер. И хоть номер несчастливый, существовал и очень весомый плюс такой стартовой позиции Марины. Она выйдет кататься как раз после второй разминки, в аккурат после заливки льда. И можно было, учитывая состояние льда, еще не испорченного коньками предыдущих фигуристок, откататься более достойно, чем те, что будут кататься после нее. После Соколовской предстояло кататься японке Юки Сата. Арине эта фамилия была, кажется, знакома. Она могла бы поклясться, что слышала ее в своем времени. Возможно, эта девушка в 2020-х годах была известным японским тренером, вполне может быть и так, о японках им не говорили, что они сильные соперницы, о чем Марина с недоумением заметила еще в Москве, когда получила из федерации распечатанный листок бумаги с описанием основных соперниц. Но Арина привыкла доверять своему опыту и знала, что даже не являясь фаворитами, японки могут быть крепкими середняками и время от времени трепать чемпионов, так что с ними себя стоило вести настороже. Но имя Юка Сата было ей определенно знакомо в своем времени. Арина выступала в последней разминке, ей предстояло открывать ее, так как у нее был 19-й стартовый номер. В этом был определенный плюс. Перед ней откатают 18 фигуристок, и при чистом исполнении судьи наверняка поставит ее выше. А еще был плюс в том, что ей придется кататься сразу же после раскатки. В этом тоже большой плюс. Мышцы еще не успеют задубеть, и их не придется постоянно разогревать. После Арины выступала третья японская фигуристка, о ней тоже ничего не было известно, но стартовый номер хороший. Однако самые выгодные стартовые номера были у канадки Линды Флоркевич и американки Синди Бортс. Вот им судьба благоволила на все 100. Если они откатают чисто, судьи поставят их первыми, в этом не было никаких сомнений. Представительницы мощных фигурно-катательных стран с большим геополитическим авторитетом, чистое исполнение фигур, последние стартовые номера, все это сыграет в плюс. Правда, были в 23-м и 24-м стартовых номерах и свои минусы. Североамериканкам придется кататься последними в своей разминке, когда лед уже будет основательно подпорчен предыдущими фигуристками. Существовал большой риск нечаянно попасть лезвием в трещину либо царапину на льду и запороть оцениваемый шаг. Идеала не существовало. Впрочем, при должном внимании можно было этого избежать, внимательно осмотрев лед, на котором катались предыдущие участники, и выбрать чистый участок без слишком заметных следов и выбоин. В общем, как и всегда, получилось и не вашим, и не нашим, с небольшим акцентом на не нашим. Фигня, хмыкнула Соколовская и первая встала с дивана. Где наша не пропадала? Ну что сейчас делать будем? А пойдемте погуляем, предложила Арина. Сегодня последний беспечный день, скоро начнется чехарда. Как более опытная фигуристка, Арина понимала, что не стоит постоянно зацикливаться на фигурном катании. Будучи на соревнованиях, она всегда старалась побродить по городу, в котором проходил старт, посмотреть на какие-то достопримечательности. Все это служило для того, чтобы выбросить ненужные мысли, которые могли заставить перегореть фигуристку. Ведь если будешь непрерывно думать о своей работе, то работа возьмет над тобой вверх в самом худшем смысле этого слова. Глава 11. Неожиданная встреча. Ночь с 25 на 26 марта прошла прекрасно, фигуристки выспались хорошо, и даже не пришлось прибегать к помощи способа телевизора, который Арина использовала позавчера. Проснулись в 7:30 утра, бодрые и отдохнувшие, и с очень мощным положительным настроем, что казалось, словно весь мир положат перед собой. Такое настроение бывает только когда тебе 15 лет и, кажется, вся жизнь впереди, а весь мир крутится вокруг тебя и служит исключительно для удовлетворения твоих потребностей. Старт у Малининой был назначен на 10:50, но перед ним должно было состояться заявленное открытие чемпионата. Обычно оно было небольшим, и фигуристы в нем редко участвовали, но девчонки решили на всякий пожарный сходить, вдруг покажут чего интересного. Сегодняшний день обещал быть сложным. Придется весь день проторчать на катке, потому что всех разбросало по разным разминкам. Вопрос о болении друг за друга даже не рассматривался. Считалось само собой подразумевающимся, что болеть будут за всех своих, даже кого абсолютно не знают, если, конечно, на это есть свободное время. Была только одна проблема – питание. Так как все свои деньги профукали на косметику и шампуни, есть было ни на что, да и на ту сумму, что им наменяли, особо не пошикуешь, тем более товарищ Шмутко сказал, чтобы случайно едой не питались. Но разве русские пропадут? Возьмем с собой пластиковые мешки, заявила Арина. И ложки с тарелками тоже возьмем. Во время завтрака, оглянувшись, чтоб никто не видел, положили в один пакет куски рыбы и мяса, засыпав их фасолью и картошкой фри. В другой пакет положили салат со свежими овощами. Очень его хотелось. Ели уже третий день и так до сих пор не могли наесться свежими огурцами и помидорами с капустой. Организм соскучился по витаминам. В другой мешок сунули тарелки и чистые ложки. Теперь можно было торчать на катке хоть весь день, болея друг за друга и внимательно наблюдая за происходящим. 9:00 утра. Кабинет заместителя директора ледовой арены Тиволи товарища Ежефа Новака. Собрались несколько ответственных лиц для обсуждения церемонии открытия чемпионата мира по фигурному катанию. И хотя церемония эта предполагалась короткой, протекающей с 9:50 до 10 часов утра, было на нее запланировано весьма солидное действо. На арене должен был гореть праздничный свет, при этом петь одна малоизвестная германская группа с двумя живыми композициями и под эту музыку кататься женская юниорская команда по синхронному катанию Словении по имени на отговор, что означало наш ответ. Ребята специально к открытию чемпионата приготовили красивый номер и готовились исполнить его под живую музыку с бегающим праздничным светом. Проблема была в том, что синхронисты катали всего 5 минут, а германская группа должна была исполнить две композиции, которые продолжались 10 минут, плюс, возможно, что-то исполнит на бис. В среднем нужно было чем-то еще заполнить 5 минут времени, то есть примерно одну музыкальную композицию. На данном этапе мнения организаторов разделились. Существовало два кардинально разных способа выйти из данной ситуации. Чтобы заполнить оставшееся время, можно было, чтобы группа синхронистов откатала еще одну программу, но проблема была в том, что они ее совсем не тренировали. Да и зрителям однообразные переходы и перестановки синхронистов в течение целых 10 минут могли не понравиться, а товарищ Никол Сплит, президент Федерации фигурного катания Югославии, хотел, чтобы его чемпионат выглядел запоминающимся и прекрасным. Ведь это был вопрос его престижа. «Нет, товарищи», – махнул руками Никола Сплит. «Второй номер от одной и той же команды категорически не пойдет. Ну вы что, нужна обязательная перемена образа и стиля катания. Мы в кои-то веки принимаем у себя такой крупный турнир по фигурному катанию, и будем заниматься деревенской самодеятельностью от безысходности, это исключено. Нужно что-то другое, свежее, модное. И что вы предлагаете?» – обреченно спросил товарищ Ежев Новак. «У нас было примерно все рассчитано до секунд, но мы же не знали, что немецкие партнеры будут петь не одну, а решат спеть две песни. Не будем же мы отказываться, это, наоборот, нам в плюс и нашим зрителям. Значит, нужно, чтобы кто-то из приглашенных спортсменок откатал что-нибудь», — заявил товарищ Сплит. «Да, точно, у нас же громадное количество ледовых артистов, которые будут сегодня выступать. Нужно попросить какую-нибудь фотогеничную девушку-фигуристку исполнить что-нибудь под эту музыку». «Фотогеничную девушку?» — рассмеялся товарищ Новак. «Мы видели вчера фотогеничных итальянских и французских девушек на жеребьевке. Но, боюсь, там артистизмом не пахнет, по их компетенции это будут последние места. Еще и опозоримся, когда они эпично завалятся на лед прямо перед зрителями и перед немецкой группой. Неужели у нас никого нету из приезжих тех, кто могут достойно откататься?» — уже с досадой спросил Никол Сплит. «Японки, американки. Пардон, Муа», — рассмеялся товарищ Новак. «Японки. Они смотрятся как десятилетние дети, чудом попавшие сюда. Американки. А боже, да они тоже выглядят как худосочные низкие подростки. А почему не рассматриваем русских? У них же есть прекрасная девушка. Как ее? Вчера она была высокая, стройная, красивая, черноволосая. Прямо как Бриджит Бардо. Дива какая-то. А ее зовут Людмила Хмельницкая», — вдруг ответил товарищ Никол Смит и с интересом посмотрел на товарища Новака. «А ведь действительно, точно, она чемпионка СССР, и наверняка справится с поставленной задачей. Я сейчас же свяжусь с главой делегации Советского Союза». Когда советские фигуристки вышли из гостиницы, чтобы ожидать автобус, к ним подошел взволнованный товарищ Шеховцов и товарищ Шмутко, а также переводчик Тамара Васильевна Флоте, сегодня надевшая элегантный белый плащ, привлекавшие всеобщее внимание. «А вот тренеров фигуристок еще не было. Люда, мы по твою душу», — обеспокоенно сказал Шеховцов. «Организаторы срочно хотят поговорить с тобой. Пожалуйста, возьми с собой коньки». «Коньки у меня во дворце спорта, в раздевалке», — пожала плечами Арина. «Больше ничего не надо?» «Нет, сказали только коньки», — покачал головой Шеховцов, оглянулся, разглядывая окрестности и особенно вход в гостиницу. «Где тренер, где Владислав Сергеевич?» «Наверное, сейчас придет», — ответила Арина. «Автобуса все равно нет, сейчас подойдет, и поедем». В это время спустились по лестнице и вышли из гостиницы Левковцев и Ксенофонтов, одетые строго официально и как будто прибавившие важности. Увидев их, Шеховцов замахал руками, призывая быстрее к себе. «Товарищи, вы где? Нужно срочно ехать в дворец». «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Левковцев. «У организаторов с открытием чемпионата что-то не получается», — объяснил Шеховцов. «Предложили мне, чтобы наша фигуристка, а именно Людмила Хмельницкая, участвовала в церемонии открытия. Естественно, я не стал отказываться, для нас это огромная честь. Так что поедемте, товарищи, узнаем, что нам нужно сделать». Арина, слышавшая, что сказал шеф, чуть не рассмеялась от удовольствия. В таком форс-мажоре участвовать было для нее крайне любопытно, и могло добавить положительный рейтинг в глазах судей и ответственных лиц. Что они там скажут делать? Явно нужен показательный номер. То, что номер для открытия чемпионата будет выкатываться без абсолютно какой-либо подготовки, говорило о том, что он будет не слишком сложный. Хотя, кто его знает, может, скажут прыгнуть что-нибудь или вращаться. Люська телезвездой станет. Хихикнула Соколовская и толкнула Арину плечо. Да ну тебя нафиг, смущенно сказала Арина. Хотя, какая-то доля правды в этом есть. Заметь, делают такие предложения лучшим из лучших. Тут уже Соколовская не смогла сдержаться и заржала еще сильнее. Лучшей она, естественно, считала только себя. Я вот думаю, неужели они на сегодня тоже билеты продали? Прервала ее смех Арина. Обычно на эти нудные фигуры вход совершенно свободный, и народу три калеки сидят. Может, и продали. Значит, они надеются, что зрители будут, задумчиво сказала Таня Малинина. Скорее всего, это связано с показательным номером и с той срочностью, с которой к тебе обратились. Когда автобус подъехал к ледовой арене, такое ощущение, что в нем приехала как минимум какая-то правительственная делегация, потому что его уже встречали, и кого-то здесь не было, и Никола Сплит был, и Ежев Новак, и еще двое важных мужчин с двумя женщинами. Увидев подъехавший автобус с советскими спортсменами, они как будто вздохнули легче, сбросив груз с плеч. «Ну, наконец-то! Здравствуйте!» — радостно сказал товарищ Новак, взяв Арину под руку. «Вы, наверное, переживаете, что случилось, откуда такая срочность, но, уверяю вас, ничего страшного. Просто у нас форс-мажорная ситуация. Прошу ответственных лиц и тренера фигуристки пройти со мной, а остальные могут располагаться где хотите». Соколовская, еще раз насмешливо посмотрев на Людмилу, кивнула головой и махнула Малининой, призывая ее за собой. Похоже, они пошли тарить еду в шкафчик, а потом на арену, смотреть, что там организаторы задумали с Люськой. Когда Арина с сопровождающими вошли в кабинет к заместителю директора спортивного комплекса, товарищ Никол Сплит предложил всем сесть и начал говорить. Ситуация, по его словам, не выглядела трудной. Глава Югославской Федерации рассказал все, о чем говорилось на совещании до прибытия советских спортсменок с тренерами и добавил. «Нам нужно, чтобы ваша фигуристка откатала под живую музыку примерно 4-5 минут. Откатала красиво, с глубокими ребрами, исполнила хотя бы один простой прыжок и одно вращение. При этом, чтобы артистизм был на высоком уровне». Тамара Фло теперь вела все, о чем говорил товарищ Сплит, и теперь ожидала ответа от Шеховцова, чтобы перевести его югославам. Однако английский на прекрасном уровне был у Арины. «Что именно нужно катать?» – спросила Арина, повергнув тренера, переводчика, Шеховцова и Шмутка в большое удивление. «Что за группа будет выступать? Мне нужно знать, что за музыка, чтобы уверенно катать ее». «Людмила, чуть не по складам», – сказал товарищ Сплит. «Я скажу честно, мы выбрали тебя из-за того, что ты чемпионка СССР, и из-за твоих внешних данных. Они великолепны. Как раз то, что нам нужно. Музыка будет лирическая, группа пока еще неизвестная широкой публике. Она выпустила свой первый альбом в ноябре 1985 года, и, кажется, пока еще не популярная, хотя я не разбираюсь в поп и диско-музыке, предпочитая рок. Откатай, пожалуйста, в течение 4-5 минут что-нибудь под эту музыку. Лирический и красивый образ, с артистичными позами рук, ног, тела, драматичным выражением лица. Ну я же в тренировочном костюме, заметила Арина. Мне не говорили, что нужно брать с собой какую-то дополнительную одежду. Это как раз и не проблема, воскликнул товарищ Сплит. Платье мы тебе предоставим прекрасное от кутюр, а позже подарим. Наш дворец спорта может позволить себе такой подарок. Ну естественно, я согласна, согласилась Арина. Скажите мне, кто ответственный за это шоу, и я поговорю с ним, чтобы выяснить более подробные детали. Когда вышли из кабинета директора ледового комплекса, Левковцев и Шеховцов первым делом спросили у Людмилы, откуда она знает английский язык на таком высоком уровне и о чем вообще шла речь. Перевозчик не справлялась с беглым переводом английской речи, а вот Хмельницкая говорила очень быстро и на очень высоком уровне. «Учила в школе», — объяснила Арина. «Им нужно, чтобы я станцевала что-нибудь на открытии чемпионата мира. Вот и все. Абстрактный романтический танец. Больше ничего не просит. У них провал по таймингу. Живая музыка будет звучать 10 минут, причем это выяснилось только сейчас, а синхронисты откатают только 5-минутную программу. Левковцев посмотрел на Шеховцова и Шмутко и в недоумении пожал плечами. «Ну что ж, раз надо, так надо, а вот и они приехали», — воскликнул Сплит и указал на темноволосую невысокую стройную девушку лет 23, поднимающуюся по лестнице в сопровождении двух тощих длинноволосых парней с гитарами. Девушка была вроде и проста, но в то же время и модно одета. На ней вареные облегающие джинсы с множеством каких-то цепочек на карманах, красивый ремень с заклепками, кожаная курточка с высокими плечами, украшенная вышивками, заклепками и цепями, под курточкой яркая необычная майка. Волосы были длинные, красиво завитые и очень ухоженные. В общем, весь прилизанный вид девушки говорил о том, что она представительница богемы и рок-музыкантка, так уверенно и вальяжно она себя вела. Два длинноволосых парня, составлявшие ей компанию, тоже были одеты как музыканты, в узких джинсах, кроссовках, ярких майках, с цепями на шее и напульсниками. На одном была налобная повязка и легкий плащ кричащего голубого цвета, на другом бандана и кожаная куртка. «Ну вот и мы», — радостно улыбнулась девушка, и сразу же посмотрела на Арину, которая, конечно же, выделялась среди всего этого сборища официально одетых мужчин. Она тут же протянула руку в первую очередь Арине. «Людмила», — смущенно представилась Арина. «Меня звать Сандра Лауэр», — мило улыбнулась она. «Я буду у вас играть и петь две песни. Аппаратуру мы уже настроили еще позавчера утром. Так что сейчас нужно только немного разыграться, и все будет в порядке. Очень рад познакомиться с вами», — почтительно улыбнулся товарищ Сплит. «Вот эта девушка, ее зовут Людмила Хмельницкая. Она будет кататься под вторую часть вашего шоу. Какая песня будет стоять во второй части?»